Резко повернувшись, он вышел. Во дворе уже ожидала машина с непрозрачными стеклами. Водитель довольно долго петлял по городским улицам, чтобы даже пассажиры не знали, куда именно их везут. Приятно, что его команда по-прежнему не забывает о мерах предосторожности. Если бы за время его отсутствия молния пошла в разнос, успела наделать глупостей, пришлось бы все начинать заново. Помещение выглядело предельно аскетично: черно-белые стены, три стула, никакой мебели, выпивки или закусок. Разумеется, окон тоже не было. Это место могло находиться где угодно, в сотне метров под землей или под крышей какого-нибудь небоскреба. Два стула из трех были уже заняты. Слева – Джеффри Винсент, второй после Агита человек в организации, его правая рука и фактический руководитель молнии после его смерти. Справа – Аво, Фуджита Сиризава собственной персоной. Никто не знал точно, каков статус этого человека. Он не занимал никаких должностей в правительстве, не принадлежал ни к одной бизнес-группе, не владел сколь-нибудь значимым капиталом, никогда не нарушал закон, однако к нему прислушивались и чиновники, и главы крупнейшей корпорации, и боссы организованной преступности. Он был просто уважаемым человеком, из тех, кому отказывать не принято. Неясно было, стоит за ним какая-то организация, желающая остаться анонимной, или он просто сумел хорошо устроиться, став незаменимым посредником для всех влиятельных фигур в Японии. Даже корпорация Кронос до дня X не раз прибегала к его услугам. Винсент явно чувствовал себя неуютно в его присутствии. Прежний Агита презирал Сиризаву, новый мечтал стать похожим на него. Минут 10 ушло на традиционные расшаркивания, поздравления и разговоры ни о чем. Гайдзин Винсент еле переносил эти все ритуалы, Ганиша поддерживал общение в фоновом режиме, не тратя на него особых усилий. Затем постепенно все же перешли к делу. «Надеюсь, вы не в обиде на нас за все эти предосторожности, господин Макишима. Вы понимаете, что после всего случившегося, мы не можем безоговорочно вам доверять. Отлично понимаю. У вас нет никаких доказательств, что я не был перевербован или подменен Кроносом. Трудно поверить человеку, у которого на ваших глазах взорвалась голова. О возможностях Гайвера у вас, скорее всего, только смутные слухи. Вы очень точно сформулировали причины нашего беспокойства, господин Макишима. Боюсь, в ближайшее время мы будем вынуждены свернуть сотрудничество до минимума. Пока не убедимся, что вы не являетесь подсадной уткой, уж простите мою прямоту. Кронос использовал таких в нескольких странах, чтобы разоблачать центры сопротивления. В таком случае, вы рискуете уже просто встречаясь со мной. Если бы я был агентом Кроноса, то этого разговора было бы достаточно для смертного приговора. Мне, да, безусловно. Однако я, никто из ниоткуда. У меня нет связей, за которые можно потянуть и выйти на заказчиков. Не хотелось бы вас разочаровывать, но вы ошибаетесь. Традиционные меры предосторожности недостаточны, когда вы имеете дело с Кроносом. Может, просветите нас, почему вы так думаете? Ошибка первая, вы мужчина. Кронос всегда может преобразовать вас в зооноида, после чего вы с радостью выложите за Аллардом все, что знаете. Если действительно хотите сохранить секретность, используйте в качестве курьеров женщин. Я покончу с собой раньше, чем они до меня доберутся. Это слабая гарантия, господин Сиризава. Капсулы с ядом или остановки сердца при помощи аутотренинга тут будет недостаточно. В баке для процессинга они могут восстановить даже тело, разорванное на части. Единственный способ не позволить им добраться до содержимого вашей головы – уничтожить мозг. Беда в том, что агенты Кроноса, те, которые специализируются на захвате живых свидетелей для допроса, это тоже знают. Раньше, чем вы успеете поднести пистолет к виску, вам оторвут руки. Винсента передернуло. Сиризава остался внешне спокоен. А вторая причина, вторая ваша ошибка, Ганиша намеренно сделал ударение на этом слове, в том, что Кронос – это недовоенные правительства, озабоченные законностью и правами человека. Он гораздо больше похож по образу мыслей на мафию или террористическую организацию. Если у них возникают подозрения, они не ищут доказательства вины. Они просто уничтожают всех, кто покажется им причастным. Разве ваша молния Зевса сама не является террористической организацией? А я не осуждаю Кронос. Вернее, осуждаю, конечно, но отнюдь не за методы. Я просто объясняю вам, как они мыслят и действуют. Я это знаю, потому что сам мыслю и действую так же. Если бы я был агентом Кроноса, завтра утром вы бы проснулись и узнали, что в Японии сменилось правительство, или что как отдельный регион Япония вообще больше не существует, данная территория была присоединена к региону Китай, например, то, что вы живы и не в плену, лучшие доказательства моей лояльности. Впрочем, вы, конечно, не обязаны мне верить. Молния, всемирная организация. Если вы пожелаете, чтобы мы свернули деятельность на вашей территории, мы так и сделаем. Эта группа островов не будет для нас большой потерей. Я японец по происхождению, но гражданин мира по менталитету. Теперь я вижу, что это действительно вы, Макишима-сан, улыбнулся собеседник. Все так же резкий и прямолинейный. Возможно, свертывание вашей деятельности и в самом деле могло бы быть оптимальным компромиссом для всех сторон на данный момент. Перевод с дипломатического языка на человеческий. Да с чего ты взял, мальчишка, что прекращение терактов на нашей территории нас хоть немного огорчит? Баба с возу, кобыле легче. Мы будем только рады выслужиться перед Кроносом, став единственным регионом, где не убивают его сторонников. Проваливайте и скатертью дорога. Видите ли, Сиризава-сан, вероятно, вы не в курсе некоторых нюансов наших отношений с японскими властями. Мы сотрудничаем не только потому, что разделяем мнение о нелегитимности Кроноса и его претензии на мировое господство. Это главная, но не единственная причина. Молния Зевса – единственная организация, которая совершенно не беспокоится о своей репутации. Перевод. Заткнись и слушай сюда, салага. Понятно, что вы хотите примазаться к дележке мирового пирога, когда мы для вас свалим Кронос, но это еще когда и если будет. А сейчас мы прикрываем ваши грязные делишки, все всегда можно свалить на нас. И не давая оппоненту прийти в себя, плавно закруглился. В любом случае, к активной деятельности в ближайшую неделю мы переходить не собираемся. Затем проведем пару показательных акций, без вашей помощи, и уже там вы сможете решать, поддерживать нас, или попросить удалиться. По плодам их узнаете их, не так ли? Если у вас нет дальнейших вопросов, то, пожалуй, я бы просил проводить нас к выходу. Благодарю, что уделили нам время. Мистер Макишима, обратился Винсент, как только они оказались наедине. Вы держались блестяще с этим человеком, но и ты тоже не можешь мне доверять, Джеффри. Я не это хотел сказать. Это. Давай напрямую, Джеффри. Ты же не японец, чтобы передо мной расшаркиваться. Ты не веришь мне по тем же причинам, что и Сиризава. Правильно делаешь. Я бы тоже не верил, если бы тебе снесли голову у меня на глазах. Но и вышвырнуть меня ты тоже не можешь, потому что у меня сила Гайвера. Так, ну в принципе да. Я даже не в том смысле, что вышвыривать Гайверов вообще вредно для здоровья, хотя я и об этом помню. А в том, что я, может, и предатель, но по-прежнему ходячая мясорубка для зооноидов, а у вас в последнее время острый дефицит мясорубок. Очень точно сказано, мистер Макишима. Меня не волнует, кто вы и откуда. Сражайтесь за нас, и я снова вам поверю, будь вы хоть черт из ада, и все мои люди вам поверят. Пока же вы продолжаете только говорить красивые слова. Мы повинуемся вам, но лишь в кредит. Проводи меня к доктору Хиккарингу. Подозреваю, что скоро у вас будет предостаточно ходячих мясорубок и кроме меня. Кто там сказал, что Пурк стал добрый начальник? Ага, сейчас. Садист он, каких мало. Кабрал Хан по сравнению с ним, дитя невинное. Ладно, это я уже загнул. Конечно, шеф делает, что может. Он и так ко мне слишком добр по меркам Зоалардов. Да что там, по меркам любого начальника любой влиятельной конторы. Как бы я сам отреагировал, если бы агент, проваливший важную миссию, пришел ко мне и стал просить назначить его начальником отдела? В лучшем случае по голове бы настучал и отправил лечиться. Нет, я все понимаю, но у меня и так очень мало времени осталось, а тут еще тратить его впустую, просиживая штаны в лаборатории. РРР, у меня там нано, с которой невесть что творят, у меня там институт, где изобретают вирус для убийства человечества, у меня там Люсиню, которая в любой момент может проснуться и начать крошить народ направо-налево, у меня там Маю, которую надо наконец куда-то пристроить, у меня там снайпер-шазаноид, которую надо допросить, пока не померла, у меня там зоаларды-предатели, готовящие очередную каверзу. Они все там, а я, блин, здесь. Потихоньку гнию изнутри от голода, и ничего, совершенно ничего не могу сделать, вернее, как раз могу. От этого еще гаже. Я могу, я очень могу. Я лучшее изобретение доктора Баркаса и сильнейшее оружие японского филиала. Даже не понадобится никого убивать. Перейти в боевую форму, пробить ракетами потолок, расшвырять, как котят, всех зооноидов-охранников, и вперед, на свободу с чистой совестью. На самом деле я Бэтмен, супергерой с клыками на страже вашего покоя. Чего проще? Карай злодеев, спасай кавайных девочек, в промежутках кормись всласть. Вот только мир Гайвера, отнюдь не героический комикс. Вернее, комикс и даже героический, только не про меня. Такая самодеятельность сходит тут с рук только одному персонажу, Фукама Чишо с его читерским доспехом и бесконечными апгрейдами. Все остальные за такое быстро получают по башке, тяжелым заалардским кулаком. Так что приходится сидеть на попе ровно и не рыпаться. А чтобы не тратить эти дни совсем уж попусту, займусь своим любимым делом, теоретическими изысканиями. Конечно, из меня ученый, как из доярки балерина, но есть такой старый солдатский рецепт, каша из топора. Вокруг меня куча биологов крутится, вот их знания к делу и приспособим. Мистические глаза, дополнительный аргумент убеждения. Скажите, доктор, а что объединяет всех потерянных номеров? ГХМ? Простите, не понял. Это какая-то часть вашей воинской философии? Боюсь, что я не очень. Нет-нет, это именно по вашей части. Смотрите, я долго размышлял. Всех потерянных номеров объединяют 4, вернее, 3,5 черты. Все они бесплодны. Все они не могут быть воспроизведены искусственно. Все они могут в той или иной степени сопротивляться приказам заалардов. И, наконец, у многих есть способности, необъяснимые наукой. Почему эти свойства всегда так связаны между собой? Есть какая-то типичная мутация, которая их вызывает. ХММ, а почему вы хотите это узнать? Ну как, мне же придется заниматься другими потерянными номерами. И лучше, если я буду знать механизмы их появления, возможности и слабые места. Да и просто интересно, я же теперь один из них, в конце концов. Знать собственные слабости мне тоже не помешает. Очень специфический вопрос. Попробую ответить, но я не лектор, я практик, так что если чего-то не поймете, не обижайтесь. Вы вообще знаете, что такое ПВМ? Первый раз слышу. Ну вот, я так и знал. Хорошо, попробуем с самого начала. Тело, как человека, так и зооноида, состоит из живых клеток и из так называемого внеклеточного матрикса, смеси органических веществ, вырабатываемых самими клетками. В разных органах и тканях состав внеклеточного матрикса, как и его доля в общей массе тела, заметно варьируется. Так, к примеру, соединительная ткань в основном из ВМ и состоит, клетки в ней находятся довольно далеко друг от друга. А вот в эпителиальной ткани клетки прилегают друг к другу очень плотно и связаны между собой непосредственно специализированными межклеточными контактами. Так, это вроде бы и биологи вне Кроноса знали, да, но до недавнего времени они считали, что основная функция внеклеточного матрикса – определять механические свойства той или иной ткани, насколько она будет прочной на разрыв, насколько жесткой или эластичной. А это не так, но это далеко не единственная и даже не главная его функция. Доктор Баркас более 100 лет назад выяснил, что внеклеточный матрикс играет информационную и транспортную роль, он способен индуцировать дифференцировку, то есть специализацию клеток, а также обеспечивает их доставку в нужную точку сборки. То есть клетки движутся сами, но матрикс играет роль рельса и семафора, он открывает или закрывает им нужные направления движения, а также предоставляет сигналы, куда поворачивать и где осесть. То есть, если клетки можно сравнить с кирпичами, из которых строится организм, то внеклеточный матрикс – это и цемент, скрепляющий их воедино, и строитель с мастерком, который их правильно складывает, чтобы получился дом, а не груда стройматериалов. Грубоватая аналогия, но по сути да. Только на стройплощадке все кирпичи примерно одинаковые, а в живом организме у нас есть сотни видов кирпичиков, и наш предполагаемый строитель говорит глине, то есть недифференцированным, стволовым клеткам, какую форму и функции ей принять. За некоторые виды превращения отвечают механические раздражители, за другие – химические или электрические, но в любом случае дифференциация очень сильно зависит от окружения клетки. Понимаете, не на том уровне, что вы, конечно, но суть вроде ухватил. Так вот, и тут мы подходим к теме урока, программируемому внеклеточному матриксу. ПВМ – это настоящая умная материя, сложнейшая молекулярная машина, которая меняет свою структуру и химический состав, повинуясь определенным сигналам. Более того, в ПВМ клетки перемещаются гораздо быстрее, чем в обычном матриксе. По сути, плоть течет, как вода, с минимальным сопротивлением и почти без потерь на трение. Вы это могли видеть, когда зооноиды трансформируются. Почти весь внеклеточный матрикс у них заменен на ПВМ. ПВМ – величайший дар создателей, даже более важный, чем биоизмерение и биоэнергия. Без этих игрушек мы могли бы обойтись. Живому существу не обязательно обходиться без пищи и увеличивать свою массу в несколько раз. Даже без спящих генов зооноидов можно обойтись. В конце концов, генную инженерию придумали бы и вне Кроноса. А вот без ПВМ все наши биотехнологии просто не существовали бы. Человечество своими силами ничего подобного не сможет создать еще лет 100. Именно ПВМ позволяет нам по сути лепить ткани, органы и даже целые тела из недифференцированной клеточной массы, как из пластилина. Знай, подбирай последовательность команд. ПВМ и Орегулин при грамотном применении позволяют нам производить сложнейшие операции, от пластических до нейрохирургии, без единого разреза, просто пересобрать клеточки в новом порядке. Где-то я уже видел эти горящие глаза и слышал этот вдохновенный слог. Интересно, это все ученые Кроноса такие, или мне повезло нарваться на Баркаса в миниатюре? А вы еще говорили, что вы плохой лектор, доктор. Кажется, даже до такого тупого солдафона, как я, начинает доходить, причем здесь потерянные номера. У них, точнее у нас с этим самым ПВМ что-то неладно, очень хорошее выражение, что-то неладно. Вообще потерянный номер, это жаргонное название, за которым для ученого ничего конкретного не стоит. На данный момент нам известно около 150 разных заболеваний ПВМ, при которых он перестает слушаться внешних команд, или слушается их неправильно. Где-то 60 из них мы умеем лечить, возвращая матрикс к нормальному функционированию или полностью заменяя его на новый, чистый. Но в некоторых случаях он упрямится, воображает себя свободным художником и начинает лепить какие-то абстрактные скульптуры вместо нормальных органов. Весьма образно, но по сути верно. Это крайний случай, конечно. С такими отклонениями обычно не выживают, а если каким-то чудом выживают, их называют первичными аномалиями, чтобы спрятать за солидно звучащим термином наше невежество. Аналогично, когда дифференциация клеток не проходит вообще, или они дифференцируются в непонятные нам формы. Чаще бывает, что формирование органов идет нормально или почти нормально, но вмешаться в него извне невозможно. Или это вмешательство только ухудшит ситуацию. Так, откуда берутся необычные способности и почему это не поддается воспроизведению, я уже понял. В этот черный ящик влезть невозможно, генетический анализ ничего не скажет о процессах дифференциации и сборки. Бесплодие, следствие нарушений сперматогенеза, иногда да, но бывает, что сбои в программе не затрагивают формирование сперматозоидов и генерацию семенной жидкости. Такие потерянные номера могут оплодотворить женщину, но зародыш окажется нежизнеспособным, потому что эмбрион наследует от отца дефектный ПВМ, самая очевидная гипотеза, но неверная. У эмбриона нет ПВМ, у него почти обычный внеклеточный матрикс, как у всех людей. Формирование боевого тела в биокармане у ребенка зооноида идет с помощью тех же механизмов, что и обычный рост. Оно определено генетически, обычно как парамутация. Обычный матрикс начинает заменяться на ПВМ примерно в период полового созревания, вместе с усиленной выработкой орегулина. И только тогда ребенок получает способность к боевой трансформации. Извините, вы уже второй раз упоминаете некий орегулин. Можете в двух словах объяснить, что это, если не слишком сложно? ХМ. Ну попробую. Регулины, или иначе информоны, общее название для специализированных веществ, переносящих информацию между клетками организма. Орегулин вызывает анаплазию клеток. Что такое анаплазия, вы тоже не знаете. Ох, анаплазией называется возврат клеток и тканей в недифференцированное состояние. При этом они перестают выполнять специфические функции и приобретают способность к неограниченному росту. То есть это вещество, которое превращает любые клетки тела обратно в стволовые, или в раковые. Это как посмотреть, по сути ведь разница между целительной стволовой клеткой и убийственной раковой не так велика, те и другие весьма подвижны, способны к неограниченному количеству деления и лишены специализации. Только стволовая клетка способна дифференцироваться обратно, повинуясь командам организма, раковая озабочена исключительно собственным благополучием и размножением. По сути, раковые клетки – это потерянные номера на микроуровне. Спасибо за лестное сравнение, доктор. Оказывается, я не жук, а рак. Но в принципе понятно, доза регулина превращает все клетки в стволовые, а потом через ПВМ вы раздаете им новые функции и новое расположение. Но мы отвлеклись, что не так с эмбрионами потерянных. Как я уже говорил, рост ребенка зооноида кодируется принципиально иначе, чем при процессинге взрослой особи. Он закладывается не в матриксе, а на внутриклеточном уровне, только так его можно передать со сперматозоидом. Но в случае с потерянными номерами, что кодировать? Как передать потомкам то, о чем мы сами понятия не имеем? Погодите, но если отклонение потерянного номера невозможно закодировать, потому что это отклонение в развитии, а не в генах, то их потомки должны быть нормальными людьми, ну, или зооноидами. Людьми они быть уже не могут, а зооноидами еще не могут. Понимаете, молодой человек, у них разбужены гены, которым в нормальном человеческом организме делать просто нечего. Гены, которые отвечают за производство чешуи, перьев, напалмовых желез, металлокомпозитных костей или что там еще очередной создатель супероружия выдумал. В теле зародыша начинают синтезироваться белки, которых у человека нет. Начинают рождаться клетки, которых у человека нет. При нормальной программе развития зооноида это все пошло бы на формирование и обеспечение боевого тела. Но так как нормальной программы развития нет, мутация становится летальной. В лучшем случае такой плод доживает до 8-й недели беременности. Чтобы не напрягать впустую женские организмы выкидышами, мы искусственно стерилизуем тех потерянных, которые не утратили способности к оплодотворению. Понятно. А что насчет глухоты к ментальным приказам зооалордов? Прием команд идет через ПВМ, он работает, как антенна. Отчасти да, но он там не один. Прием биоволн идет через несколько параллельных каналов. Проблема не в том, ПВМ осуществляет сборку рефлекторных дуг и нейросетей, которые при стимуляции обеспечивают беспрекословное повиновение зооноида зооалорду. А разве у человека изначально таких сетей нет? Уранос ведь как-то управляли нашими предками, даже не прошедшими процессинг. Есть, но мы не знаем, где они находятся и как их правильно активировать. Зооалорды предпочитают строить собственные. Блин, зато, кажется, я знаю. Не дай бог кому-то проболтаться. Тот же Кабрал Хан с возможностью влиять на мозги обычных людей, это же апокалипсис. Может, покончить с собой на всякий случай, пока сведения про мистические глаза наружу не выплыли? По крайней мере, пользоваться ими теперь придется гораздо аккуратнее. Но я получил очень ценную информацию, а это в значительной степени оправдывает неудобство. После ухода шов в гостинице Клен стало как-то тоскливо. Конечно, совсем скучать не приходилось, подготовка к занятиям в колледже, домашнее хозяйство и возня с ней отнимали почти все свободное время кузенов. Взрослая девушка с интеллектом маленького ребенка, ко всему подряд любопытная и шокирующе непосредственная, при этом без документов и родственников, это даже для взрослых опекунов была бы та еще проблема, а уж для юноши и девушки, только-только начинающих взрослую жизнь. Но все-таки, без шо дом немного опустел. Странный все же это был парень, если задуматься. Появился из ниоткуда и исчез в никуда, молчаливый и сильный, всегда уверенный в себе, но при этом отнюдь не корчащий из себя крутого, добрый и отзывчивый. Кота хотел бы стать таким, но осознавал, что потенциала не хватает. Слишком мягкий, слишком рассеянный, и в то же время слишком нервный, мог вспылить из-за пустяка, а потом долго на себя же излиться. Юка по сути взяла над ним шефство. Без нее хозяйство бы развалилось в считанные дни. А на шо она почти всегда снизу вверх смотрела, хотя юноша был младше нее. С исчезновением Фукамачи из дома словно вынули какой-то стержень, не центральную опору, но важную подпорку. Да и чисто физически, вдвоем справляться с большим домом было куда тяжелее, чем втроем. Помощь Ню ведь оставалась чисто символической, хотя розоволосая старалась научиться изо всех сил. На третий день после исчезновения Шоюка отправила непутевого братца подмести дорожки в саду. Чтобы не чувствовать себя балластом, кота предложил заодно и кусты подстричь, но кузина только высмеяла его и объяснила, что правильно обрезать ветки, не нарушая красоту сада. Это не дешевая подработка, а тонкое искусство, так что ее мать наймет садовников, а кота, чтобы не смел к растениям даже приближаться. Вздохнув, молодой человек потащился за метлой. Ню усердно путалась под ногами, видимо принимая шуршащую метлу за какую-то забавную игрушку. Намеков она не понимала, а оттолкнуть ее у коты не хватало решимости. Расстроиться еще, потом утешая ее целый день, да еще и от Юки наверняка подзатыльник схватишь. Из-за нее он совершенно вымотался, не пройдя и двух третей первой дорожки. «Слушай, Ню, если тебе нравится метла, на, поиграй с ней, а я схожу воды выпью. Жарко что-то». В других обстоятельствах он бы просто разделся по пояс, но не при девочках же так ходить. «Ню, я быстро, сейчас вернусь». Взбежав по лестнице на максимальной скорости, он едва не уткнулся носом в пышный бюст кузины. Покраснев, как рак, парень отскочил и чуть было не скатился обратно по лестнице, в последний момент нащупав ногой ступеньку. «Куда это ты собрался? Уже устал? Так хоть бы меня предупредил, я бы сама закончила подметать». «Нет, я только». Он отчаянно пытался собраться с мыслями, выровнять дыхание и говорить так же спокойно и уверенно, как шо, но маячившая перед носом грудь, которую Юка к тому же воинственно выпятила вперед, не способствовала концентрации. «Я только воды хотел выпить, жарко». И сразу назад. Он не договорил. Игравшая на улице мелодия вдруг стала гораздо громче. Видимо, какая-то машина проезжала прямо мимо их дома. «Беатус вирку и суферт тентатианим. Куаниам цум пробатус фуирит отсцепиет сороном витае. Крие, фонс банитатис. Крие и гнездивине, елисон». Мелодия из музыкальной шкатулки. Шкатулки, которую он купил в магазине сувениров. Маленькой девочке с розовыми волосами и рожками. «Ню, нет, ее звали иначе. Девочку из леса. Девочку, с которой они ходили в зоопарк. Девочку, которая убила отца Иконая. Почему я это все забыл? Как я мог забыть? Или этого никогда не было? И у меня тогда были просто галлюцинации. Но Ню, она так похожа на ту девочку из моих кошмаров. Эй, что с тобой?» Юка обеспокоенно потрясла парня за плечо. «У тебя такие глаза были». Не отвечая, кота прыжками бросился по лестнице вниз, в сад. Он должен увидеть, должен понять, что это все означало на самом деле. «Ню, ты...» И не договорил, напоровшись на холодный злой взгляд из-под свисающей челки. Взгляд, в котором не было ничего детского. «Не мешай», глухой сдавленный голос. «Ты ничего не знаешь». Сглотнув, кота заставил себя поднять глаза и посмотреть в лицо рогатому чудовищу. Ему казалось, что он вернулся в тот окровавленный вагон и снова стоит напротив девочки-убийцы, которую считал своим другом. «Знаю, теперь я знаю». 7 лет назад Канай в ужасе бежала, куда глаза глядят, спотыкаясь, падая и снова вскакивая. Вокруг была кровь и разорванные тела, и девочка-убийца с длинными руками шла за ней, чтобы оторвать голову или разрезать пополам, как она сделала с другими людьми на фестивале. Она не кричала только потому, что не хватало дыхания. Посетители праздника с недоумением смотрели на перепуганную маленькую девочку, налетавшую на них. Некоторые пытались ее остановить, расспросить, что происходит, но Канай не обращала на них внимания. Только когда сил совсем уже не осталось, она прижалась к ближайшей стене и оглянулась. Рогатой нигде не было видно. «Я должна вернуться, предупредить коту и папу. Вряд ли это поможет», — сказал нежный бесполый голосок. «Они тебе не поверят». «А, кто ты? Где ты?» Канай завертела головой, пытаясь понять, кто это с ней говорит. «Я тут, у тебя на руках». Только сейчас она заметила, что прижимает к себе не любимого плюшевого зайца, а какую-то другую, незнакомую игрушку. Белоснежный зверек с розовыми глазами, похожий на помесь кошки с белкой. Из его кошачьих ушей высовывалась парочка других, длинных, подвижных, с тремя кончиками каждая. На этих вторых ушах переливались золотые колечки. Пушистый хвост напоминал скорее беличий. Забавный зверек. При других обстоятельствах Канай бы обязательно попросила папу его купить. Но игрушки не дышат и не шевелятся самостоятельно. Руки невольно разжались. Зверек грациозно приземлился на землю, вильнув хвостом, и умильно посмотрел на девочку своими розовыми глазками. «Кто? Кто ты?» «Я Кьюби, вестник волшебства». Канай обернулась. Люди шли по своим делам, совершенно не обращая внимания на говорящую игрушку. «Ты, я тебя придумала, да, нет, Канай, я настоящий, ты можешь меня потрогать, чтобы в этом убедиться». «А почему тогда тебя больше никто не видит?» «Потому что у них нет потенциала, они не могут стать волшебниками». «Ты можешь, поэтому ты видишь и меня, и векторы Деклониуса». «Векторы, Декла, что?» «Векторы Деклониусов, невидимые руки, они защищены таким же полем невидимости, как и я». Только волшебницы могут видеть сквозь него. Та рогатая девочка, она, ты тоже ее видел? Да, ты видел, как она убивала людей? Да. Кто она? Демон, злая волшебница? Да, нет, я же говорю, она Деклониус. А кто такие Деклониусы? Разновидность мутантов. О мутантах Канай слышала и даже по телевизору несколько раз видела в каком-то мультике. Ступив на знакомую почву, она почувствовала себя капельку увереннее. Она идет за мной? Нет. Судя по ее поведению, она о тебе уже забыла. Она убивает людей, которые попадаются ей на пути, но не преследует убегающих. Канай схватила зверька обратно на руки. Так ей было спокойнее. Короткая шерстка была теплой и приятной на ощупь. Где папа и кота? Ты знаешь, где они? Да. Если ты хочешь их найти, то иди вон туда. Ухо с колечком вытянулось, указывая путь. А Декла, мутантка эта, она же тоже там. Почти. Примерно в 40 метрах от них. Я должна их предупредить. Канай со всех своих коротеньких ножек ринулась обратно, туда, куда показывала ушко вестника. Вряд ли они тебе поверят, заметил Кьюби. Взрослые люди, не имеющие способностей к волшебству, обычно не верят в то, чего они сами не видели. Иногда они не верят даже собственным глазам. Если ты хочешь их защитить, есть лучший способ. Он оказался прав, лжец, глухо сказала розоволосая девочка, выпуская невидимые руки. Не надо. Канай с силой толкнула Деклониуса, так что та от неожиданности села на попу. Братик, надо бежать отсюда. Ее щечку обожгло ударом. Она даже не сразу поняла, что эту пощечину отвесил ее собственный братик. Сначала ей показалось, что девочка-убийца ее достала, и лишь пару секунд спустя она поняла, что все еще жива, но лучше бы было умереть, чем увидеть это презрение и раздражение в его глазах. Дура, что ты делаешь? Она не сделала ничего плохого. Извинись перед ней немедленно, или я возненавижу тебя. Это прозвучало так ужасно, что Канай даже забыла на пару секунд о чудовище за спиной. Слезы застилали ей глаза. Нет, нет, братик, не надо ненавидеть Ка. Страшная боль пронзила спину девочки, тут же разбежавшись по всему телу. Раздался сочный мясной хруст, и в лицо коте плеснула волна крови. Верхняя половина туловища Канай на секунду повисла в воздухе, удерживаемая невидимыми руками, а затем ее отшвырнули назад и в сторону, как мусор. Перекатившись, она упала на пол лицом вниз, раскинув руки. «Я умерла?» – прошептали бледные губы. «Еще нет!» – Кьюби спрыгнул с соседнего сиденья, взмахнув хвостом, и оказался прямо у нее перед носом. «Но очень скоро умрешь, если ничего не предпринять». «Предпринять, конечно. Я ведь тебе уже говорил, мы можем заключить контракт, и ты станешь волшебницей. Но я же...» За ее спиной раздался еще один звук разрубаемой плоти. Она не могла повернуть голову, чтобы увидеть, кто это, папа или кота. «Да, такие раны, как полученные тобой, смертельны для человека, но не для девочки-волшебницы. Пройдя преобразование, ты сможешь сражаться даже в таком состоянии, а позднее регенерировать повреждения. Собственно говоря, без этого ты была бы уже без сознания от потери крови и шока. Я поддерживаю твою жизнь и разум не совсем разрешенными методами, но я не могу это делать слишком долго, так что решай. Тебе ведь еще понадобится время на выбор желания». Конец второй части. Прода 5. Часть третья. Кроме мордобития, никаких чудес. Шо, шо, просыпайся. Ты в порядке? Ну давай же, открой глаза. Как правило, просыпаться тяжело. Неважно, после обычного сна, или после того, как тебя вырубили, химией или ударом по голове. В любом случае трудно открывать глаза, трудно шевелиться, отяжелевшее тело тянет обратно, в приятное теплое небытие. Но сейчас все было не так, он просыпался легко и свободно, словно всплыл из глубины и с наслаждением втянул свежий воздух. За пару секунд вернулось зрение, словно включили изображение, а потом плавным движением регулятора навели резкость. Мышцы немного затекли, но повиновались вполне прилично. Так, а что с биоброней? Привычно зачесалась на спине, в районе лопаток. Кажется, импланты на месте. Броня готова защищать своего владельца. Он по-прежнему Гайвер. Но призывать доспех пока нельзя, рядом Тицура. Да и не мешало бы сперва разобраться в ситуации. Я в порядке, он присел, оглядывая помещение. Белые стены, куча сложного попискивающего оборудования, датчики на груди, от которых отходят провода. Справа стойка с капельницей, игла от которой уходит прямо в его руку. Где мы? Это что, больница? Бывшая, мрачно ответил Тицура. Похоже, Пробуждение друга его приободрило, но не очень сильно. После дня Х работающих больниц осталось мало. Почему? Они что, запретили лечить людей? Ах да, ты же не в курсе. Понимаешь, большинство известных болезней у пациентов обоего пола их биотехнологии лечат в один щелчок пальцев. А то, с чем справиться не могут, если мужчина, марш в бак для процессинга. Зооноиды не болеют. Тицура сжал кулаки. И ведь их ни в чем даже обвинить невозможно. Мы жизнь человеку спасали, ха. А по факту, миллионы бесплатных солдат ежегодно, и агитировать даже не надо. Врач сам решает, какие меры принять для спасения пациента. А врачебные лицензии кто теперь выдает, как думаешь? Ага, все тот же Кронос. Половина докторов на него работает за деньги или под угрозой дисквалификации, другая сама давно в зооноидов превратилась. Он хмуро отвернулся. Шо его отлично понимал. У самого в груди все горело от ярости. Он почему-то представлял себе господство Кроноса, как царство террора, нищеты и насилия, как рисуют обычно в антиутопиях. Опустевшие улицы, по которым рыщут в поисках жертв кровожадные зооноиды, слепые окна, забитые досками в попытках сохранить тепло, люди, умирающие от голода в ледяных квартирах, или наоборот, серые ровные дома, серые ровные колонны людей, идущих всегда в ногу, повинуясь неслышным телепатическим приказам, работоподобные лица, каждая из которых готова внезапно оскалиться звериной пастью, породы и номера вместо имен. Действительность, как всегда, оказалась гораздо страшнее. Кронос не стал ни запугивать человечество, ни муштровать его до потери индивидуальности. Он просто купил людей, и большинство побежало к нему в пасть с искренней радостью. Ну так вот, больницы остались только для женщин и только для самых тяжелых случаев, которые их биоштучкам не по зубам еще, а это не больше 1/10 от прежнего количества. Лишние закрываются или превращаются в частные клиники. В одной из таких мы сейчас и находимся. Шо? В частной клинике, превращенной в тюрьму. В тюрьму, чью? Зуд на спине стал нестерпимым, вплоть до жжения. Броня сама просилась на тело. Неужели они думают, что какие-то стены удержат Гайвера? Он заставил себя лежать спокойно. Сначала нужно собрать всю информацию, построить план побега, и лишь потом воплощать его в жизнь. Она принадлежит какому-то из зооаллардов. Я не знаю, какому. Он себя не называл и не показывался. Со мной говорит только через подчиненных зооноидов, и через... Тицура закрыл лицо руками. Через что? В чем дело? По спине шо пробежали мурашки. Друг не ответил. Его тело росло, разбухало, приобретая характерный темно-лиловый оттенок плоти зооноида в процессе трансформации. Рубашка лопнула, под напором растущей изнутри массы жира, мускулов, металлокомпозитной брони и шерсти. Он достиг уже 3 метров и почти такой же ширины в плечах, и продолжал расти, и расти, и расти. Ему уже мала была больничная палата. Нет, нет, нет, Тицура, нет, только не ты. За что? Шо в ужасе вжался в спинку кровати. На его глазах оживал самый жуткий кошмар. Это был не просто зооноид. Это был энзайм-2, убийца Гайверов. Та самая порода, в которую Кронос превратил его отца, а теперь и лучшего друга. Они сделали это со мной, шо? Самым жутким было то, что рычащий низкий голос из глубин огромной грудной клетки чудовища по-прежнему имел знакомые интонации Тицура. «Пока ты спал, они засунули меня в бак для процессинга. Убей меня!» Только ничего не говори Мизуки. Нет, нет, Тицура, я не буду с тобой драться. Я не могу. У тебя нет выбора. Шо? Теперь я их оружие. Они могут в любую секунду приказать мне атаковать тебя, и я не смогу сопротивляться. Сделай это, пока они не захватили контроль. Я хочу умереть свободным. Нет, перестань. Тицура, ты же всегда был самым находчивым из нас. Должен быть выход, мы найдем его. Я не могу, не могу так. Именно потому, что я умный, я вижу, что из этой ситуации выхода нет. Шо, если ты не нападешь на меня, мы умрем оба, а контрольное устройство Гайвера попадет в руки зооалларда. Я все продумал. Используй мегасокрушитель, чтобы уничтожить мое тело и проложить выход отсюда. Это единственный способ сделать так, чтобы на тебя не попало ни капли энзима, который течет в моем теле. Звучит действительно разумно, но он ведь этого не сделает, верно? Фукамочи. Голос из пасти энзайма остался прежним, но интонация радикально изменилась. Шо понял, что через его друга теперь говорит зооаллард. Забавно было посмотреть на твою истерику, Гайвер-1, но пора уже поговорить, как взрослым людям. так что я тебя немного успокою. Сядь и слушай внимательно, броню призвать еще успеешь, если захочешь. Во-первых, я не собираюсь повторять ошибку Баркаса. Я не прикажу Инзейму тебя атаковать, если ты не спровоцируешь, конечно. Во-вторых, Тецура Сигава, в отличие от предыдущих Инзаймов 2, прошел полный цикл процессинга. Его тело полностью стабильно и не распадется через пару часов или недель. Поэтому, если ты не будешь совершать ошибок, он может прожить еще долго, очень долго, весь отведенный ему человеческий срок. На этом хорошие новости для тебя заканчиваются. Бритвенно-острая клешня уперлась в подбородок Шо, заставляя его поднять взгляд на чудовище. Первая плохая новость заключается в том, что Сигава запрограммирован самоликвидироваться, если ты призовешь гигантскую броню без моего непосредственного разрешения. Так что я бы на твоем месте не делал резких движений и вел себя вежливо. Можешь трансформироваться в обычного Гайвера, если тебе так спокойнее, но не более того. Ксо, я. Вторая плохая новость, твой друг не просто Инзайм 2, он представитель новой породы, Инзайм 2М, что означает модифицированный. Хотя его тело практически не отличается от обычного Инзайма 2, я существенно доработал энзим, производящие железы. Собственно говоря, у него не один, а три энзима. И со всеми тебе знакомиться не советую. Первый, вполне классический, тебе уже знакомый. Он разъедает броню и блокирует регенерацию. Только в несколько раз эффективнее, чем та водичка, которой плюются творения Баркаса. Второй вызывает спазм псевдомускулов Гайвера. Это не только лишит тебя способности нормально двигаться, это еще и очень больно, поверь. Но по сравнению с третьим энзимом, это все просто детские игры, фукамочи. Третий, настоящий шедевр. Если первые два просто помогают бороться с гайверами, то третий, это гарантированная смерть для вас. Ты, конечно, не поверишь, но я действительно нашел способ убить гайвера с одного удара. Я был бы рад продемонстрировать тебе его действие, но второго гайвера у меня нет, а ты мне нужен живым. Голос снова изменился. Зоалорт на несколько мгновений снял контроль. Он прав, Шо, простонал Инзайм Тецура. Я теперь зооноид, я знаю, как работает эта пакость в моем теле. Третий энзим, это адская штука. Я действительно могу тебя убить, если он прикажет. Поэтому ты должен использовать мегасокрушитель. Думаешь, мне самому хочется умирать? Я жить хочу, хочу снова увидеть Нацуки и Мизуки, хочу увидеть победу над Кроносом, хочу написать свою книгу наконец. Но я не могу допустить, чтобы меня использовали против тебя. Ксо, да о чем ты говоришь? Они что, превратили тебя в живой ремувер? Почти. Третий энзим вызывает у паразита острейшую аутоиммунную реакцию. Проще говоря, аллергию на все, что отличается от него самого. Он начинает отторгать или пожирать все органы носителя, в том числе мозг и контрольную медаль. И сколько продлится эта аллергическая реакция? Полчаса-час. Но чтобы убить носителя, ему хватит и минуты. Но запись в контрольной медали не пострадает? Вроде бы нет. Ну так чего ты испугался? Шо без страха схватил огромную когтистую лапу друга обеими руками. Кто из нас двоих должен думать головой, Тецура? Когда действие энзима пройдет, контрольная медаль либо восстановит управление паразитом, либо, если ее все же удалось отторгнуть, вырастет нового. Биоброня создаст нового клона и опять загрузит в него мою память. Это всего лишь временная смерть. Я к таким уже привык. Так что убивай меня хоть 10 раз, если Зоалорду этого захочется. Я на тебя все равно не подниму руку. Никогда. Хватит с меня смертей. Похвальная рассудительность, Фукамочи, весьма похвальная. Рад, что мы оказались единомышленниками. Мне тоже лишние смерти совсем не нужны. Так я могу рассчитывать на твое сотрудничество, Хаэм. Шо опустил голову, затем резко вскинул ее и посмотрел в потолок, на котором представил ненавистный образ Зоалорда. Можете, пока я не найду способ вытащить Тецура из ваших грязных лап, после этого я вас найду и убью, кто бы вы ни были. Прекрасно, прекрасно, такие условия сотрудничества меня вполне устраивают. Ты уже почти наш, Кроносовский. Только предупреждать меня вслух не надо было. Я и так понимаю, что это твоя голубая мечта, Фукамочи. А сейчас не будем терять времени. Тецура, трансформируйся, переоденься, и покажи Шо, где здесь лаборатория. У нас впереди много работы. Что нужно, когда идешь охотиться на Диклониуса? Детектор и оружие. Ни того, ни другого у Кокузавы-младшего не было. Но как умный человек с хорошими связями, он знал, к кому нужно обратиться, чтобы это все достать. Науса с его армией клонов, к сожалению, отпадал. Если взять ученого с собой на операцию, он непременно разболтает половине института, и это неизбежно дойдет до отца. По той же причине нельзя было призвать на помощь полицию или сад. Правительственные агенты обязательно уточнят запрос у директора. Двоих мужчин, к которым он мог обратиться, трудно было назвать хорошими кандидатурами. От обоих у него бежали мурашки по коже, несмотря на то, что они были его родственниками, и на то, что самого Ю трудно было назвать хорошим парнем. Ричард Гюэт, еретичный выкормыш западной ветви, без пяти минут владыка мира, изгой Кроноса и предатель семьи. И Сусуми Кокузава, заработавший себе прозвище «Безумный шляпник» и «Бог смерти», топор семьи, всецело преданный ее интересам, но при этом совершенно отмороженный, садист и насильник абсолютно без тормозов в голове. Сначала лучше поговорить с первым. Ему на Люси плевать, так что если не удастся его уговорить, он скорее всего просто отмахнется и выбросит это дело из головы. А вот Сусуми отлично понимает, что такое праматерь нового человечества. Либо купится с потрохами, либо побежит закладывать отцу, чтобы получить награду. В последнем случае его, конечно, нужно будет устранить. Гюэт, как и ожидалось, интереса к теме не проявил. Новость о том, что у сопляка Ю есть собственный план по перерождению человечества, была встречена лишь насмешливой ухмылкой. Побывав на вершинах власти Кроноса, он стал относиться к интригам семьи с легким презрением. «С чего ты взял, мальчишка, что меня это хоть немного интересует? Тем более, интересует настолько, чтобы я стал рисковать собственной жизнью, отношениями с братцем, да еще потащил на операцию своих зооноидов, у меня их совсем немного осталось. Конечно же, дядя, Люси вас не интересует. Куда нам, скромным антропологам, до вашей высокой политики? Но возможно, тот факт, что в последний раз ее видели вместе с Гайвером, изменит ваше мнение. Ах ты мелкий рогатый скот!» Почти в восхищении всплеснул руками Ричард. «Нашел-таки, чем купить дядю, гаденыш. А если Гайвера там не окажется, добил Ю, вы, во-первых, практически ничем не рискуете, присоединяясь ко мне, а во-вторых, сможете допросить Люси любыми способами, где и при каких обстоятельствах она его последний раз видела. Вряд ли папа бы вам позволил так издеваться над королевой, а я разрешу, в надежде, что я допущу какую-нибудь ошибку и она меня прикончит по ходу дела. Не без этого, дядя. Но вы-то ошибок не допустите, разве нет? Вы сами не раз говорили, что все дураки должны умереть. Нет, не так, я говорил, что все дураки умрут, вне зависимости от моего на то желания. Это закон естественного отбора. Ладно, уговорил. Если я пойду ябедничать брату, ты, конечно же, станешь все отрицать. И вы никогда не узнаете, как найти Люси, а значит и Гайвер, кивнул профессор. А почему ты думаешь, что я не сдам тебя папаше после того, как получу юнит, или просто не убью, как лишнего свидетеля? Ну, дядя Ричард, это совсем уж детский тест на интеллект. Прежде всего, если бы вы хотели от меня избавиться, то не предупреждали бы об этом. Потом, свидетеля чего, что вы хотите добыть, Гайвер? Так это по законам семьи не преступление, отцу на Гайверов также наплевать, как вам на королеву. А что вы помогали мне, я не могу об этом сообщить, не выдав себя. Да и какой смысл вам от меня избавляться? Вам будет полезен свой человек в институте, даже при захвате власти над миром. Вы-то для отца по-настоящему своим уже не станете никогда. Неплохо, неплохо все разложил. Ладно, делать мне пока все равно нечего, считай, что уговорил. Будет тебе дядюшкин присмотр. Прекрасно. Тогда вы пока свяжитесь со своими агентами, а мне нужно провести еще одни переговоры. Он уже собирался выходить, когда рука Гюэта клещами сжалась на его запястье. А ну стой, кого это ты там еще намереваешься привлечь? Поделись с дядюшкой. Сусуми, выдавил Кокузава-младший, глядя на экс-Зауэлларда, как кролик на удава. Он попытался убедить себя, что дал ответ из самых рациональных соображений, нет смысла скрывать от подельника то, что он и так скоро узнает. Но в глубине души понимал, что ответ вырвался непроизвольно, раньше, чем Ю успел просчитать его осмысленность. Гюэт все же был слишком пугающим. Безумного шляпника. Ричард от души расхохотался. Похоже, это дело будет еще веселее, чем я ожидал. Вся наша семейка с прибабахом, но этот парень, он мне всегда нравился тем, что выводит семейное безумие на совершенно новый уровень. Он, по-моему, больше деклониусов на свои развлечения извел, чем ты на опыты. Ты уверен, что тебе после него останется, что трахать-то? Может, Сусуми и странноват, но он истинный как Узава. Он никогда не причинит вреда королеве и не поставит под угрозу нашу миссию. Ну-ну, ты же с ним собираешься расплачиваться телом Люси, так, больше у тебя нет ничего, что он считал бы ценным. Если он станет отцом нового человечества, я от такого человечества лучше сбегу куда-нибудь подальше в космос. Кстати, зачем он тебе вообще понадобился? Боец из него так себе. Молодец против овец, а против молодца сам овца. Нам нужен будет детектор деклониусов, шоковый арбалет, а также человек, который умеет пользоваться тем и другим. Детектор деклониусов – это сенсор биоволн, что ли? Так его на черном рынке можно взять за какую-то сотню тысяч. Да и арбалеты во многих отделах используются. А пострелять из них и мои люди могут, если сильно надо, не такая это сложная наука. Нет, обычный определитель биоволн нам, к сожалению, не подойдет. Он может обнаружить деклониуса только когда излучение рогов фокусируется непосредственно на сенсорном элементе. То есть метров с 15, может с 30, если это кроносовский детектор военного образца. Вряд ли Люси будет столь любезна, чтобы подсветить себя для нас. Нам понадобится прибор, способный указать ее местоположение за километр, а также отличить королеву от простого силпилита. Настоящий детектор деклониусов делается так. Берется самый бесполезный, с точки зрения клана Кокузава, силпилит. Отрезается все, что ниже талии, а также руки и молочные железы. Это все больше не понадобится. Открытые концы артерий замыкаются искусственными сосудами на соответствующие вены, более мелкие сосуды просто зашиваются. Низ обрубка погружается в физиологический раствор, в кровь подается глюкоза и другие питательные вещества. На лицо надевается дыхательная маска. К спинному мозгу подключаются кабели, которые непрерывно посылают в мозг болевые импульсы, чтобы не дать сосредоточиться на использовании векторов. Два более тонких кабеля вводятся сзади в рожки, через них управляющий компьютер анализирует биоволны, которые деклониус отправляет своим собратьям, или получает от них. Обнаруженные сигналы преобразуются в координаты и выводятся на внешний пульт, с указанием направления, расстояния и мощности. Полученная конструкция весит около 30 килограммов, вместе с компьютером, источником энергии и системой жизнеобеспечения. Ее можно спокойно надеть на спину, как рюкзак. Кроме того, в режиме угнетения жизненных функций детектор отличается высокой чувствительностью, но сам почти не фонит. Это позволяет охотникам обнаружить деклониуса раньше, чем тот засечет их. Единственный недостаток такого детектора – он относительно недолговечен. Органические части выходят из строя всего за 3 дня, но для успешного захвата объекта это более чем достаточно. «Ну вы даете», – пробормотал Гюэт. «Такое даже в Кроносе никому не приходило в голову, разве что Кабралу, он тоже маньяк. А не проще просто рожки им отрезать и к компьютеру приспособить? Рога отрастают со временем, можно использовать одну особь несколько раз, да и модель получится более портативная. Мне казалось, что зауралорды Кроноса должны быть более образованы в таких вещах», — раздраженно заметил Кокузава-младший. Ему тоже не слишком нравились опыты шляпника, но что поделать. «У вас когда-нибудь рация была, дядя? Вы не пробовали свинтить с нее одну только антенну и попытаться прикрепить к компьютеру? Одного излучателя мало. Нужен источник энергии, усилитель колебания и дешифратор. И от замены радиоволн на биоволны общий принцип не меняется. Единственное устройство, способное сочетать все эти функции, — живой мозг деклониуса. Может быть, если бы мы были Кроносом, мы могли бы вырастить специализированного зооноида для охоты на них. Но наши ресурсы несколько поменьше, приходится обходиться тем, что есть под рукой. Особенно, когда прятаться нужно не только от властей, но и от отца, — ехидно заметил Ричард. Поверь моему опыту, парень, играть против своих — задача нелегкая и требующая немалой подготовки. Ладно, пошли. Вдвоем больше шансов убедить этого психа помочь. Если не считать музыки, в фургоне не раздавалось ни звука. Все участники операции довольно напряженно косились друг на друга. Сусуми в 10-й раз проверял тетиву арбалета на ощупь, потому что его глаза не отрывались от экрана детектора, и прикидывал, какие у него шансы на выживание, если эти двое мутантов начнут резню раньше, чем он. Зооноиды пытались понять, с какого бодуна Гюэт сама вытащила из подполья тщательно законспирированных спящих агентов и погнал помогать каким-то людишкам. Сам Ричард о таких мелочах не беспокоился, Он был целиком поглощен мыслями о Гайвере один. Юка Кузава, забившись в угол, гадал, что он забыл в компании всех этих монстров и не слишком ли далеко он зашел в своих мечтах стать новым Адамом. О чем думала сама детектор, никто не знал. Несчастная номер 28 была лишена помимо всего прочего и речи. Единственное, что у нее оставалось в этом мире, это океан боли, да еще слабые ощущения других диклониусов. Есть сигнал. Шляпник сладострастно погладил ложе арбалета, расплываясь в улыбке. 60 метров отсюда, в большом частном доме, мимо которого мы проехали. Нет, стоп, не в доме. Возле него. Будем брать. Все готовы? Ты понятия не имеешь, что такое готовность, человечек, огрызнулся один из зооноидов. Лучше кончай размахивать этой своей игрушкой. Фургон тесный, еще тетиву случайно спустишь. Если в кого-то из нас попадешь, я ее о твою башку сломаю. Умолкните, петухи бойцовые, оборвал назревающую перебранку Гюат. Значит так, расклад у нас следующий. В саду много камней, которые эта рогатая девка может использовать в качестве метательного оружия. Шкура зооноида такой камешек выдержит, броня нашего фургона тоже, а вот ваши черепа, родственнички, не выдержат. План такой, подводим машину к самым воротам, вы двое трансформируетесь, но не выходите без команды. Ю выходит первым, пытается ее уговорить вернуться в институт добровольно, заодно отвлекает от Сусуми, который выходит с другой стороны машины. Я первый, но вы же сами сказали, камни. Заткнись и делай, что говорят, племянничек. Я в диклониусах меньше разбираюсь, чем ты. Но даже я успел усвоить, что они швыряют предметы векторами относительно редко, только когда нужно опередить вооруженного противника. Безоружных гражданских предпочитают разрывать вручную. Надеюсь, ты не такой идиот, чтобы подпускать ее к себе на 2 метра? Вот и хорошо, отвлечешь разговором. В это время шляпник высовывается из-за машины и всаживает ей в задницу ядовитую стрелку. Дальше и так понятно, что делать. Но, а если она прыгнет ко мне, они могут делать длинные скачки на векторах, я не успею. А если прыгнет, то в точке приземления ее уже будут ждать мои люди. Марш на улицу, трус. Или я отказываюсь от участия в операции, крутитесь сами, как умеете. Через 3 дня после объявления о моем домашнем аресте и через 4 после резни в Хирацуке лорд Пурксталу наконец удостоил меня личной аудиенции. На встречу я опоздал почти на полчаса. Ты уже себе позволяешь зооаллардов игнорировать? Что дальше, Зикстолл? Мои извинения, лорд Пурксталл. Понадобилось много времени, чтобы накраситься и надушиться. Почти подрастерял эти навыки. Чтобы сделать что? Спросите ученых, что меня наблюдают. В последние дни мое тело почему-то снова начало разлагаться в ускоренном темпе, как было сразу после репроцессинга. За один день эффект почти незаметен, но за 3 я начинаю выглядеть как настоящий мертвец, и пахнуть не намного лучше. Не хотелось к вам являться в таком виде, вот и пришлось пользоваться гримом. И ты так спокойно об этом говоришь. Ты же можешь погибнуть в ближайшие дни, не дождавшись зимы. Возможно, но маловероятно. Мне кажется, это колебательный процесс. Медленный распад, потом резкое восстановление, потом снова распад. Я пережил уже несколько таких циклов. Похоже, это мое неотъемлемое свойство, как потерянного номера. Или есть некий фактор, регулирующий это, но я пока не знаю, с чем он связан. Есть подозрение, что закрытое пространство ускоряет распад. ГХМ. Это намек, что ли? Ни в коем случае, лорд Пуркстал. Всего лишь размышления. Первое массовое клеточное восстановление у меня произошло после боя с Аптомом. Да и остальные, во время или вскоре после прогулок на свежем воздухе. Ну-ну, я почти не сомневаюсь, что ты нашел способ управлять этим процессом, и используешь его, чтобы меня шантажировать. Что вы, мой лорд, как можно, это ты мне скажи. Не удивлюсь, если ты и с энергетическим истощением нашел способ справиться, только держишь это в секрете до поры до времени. Ладно, все равно из тебя ничего не выбьешь, жук ты этакий. Давай к делу. Я рассмотрел твой проект и обсудил его кое с кем из братьев. Хочу уточнить некоторые подробности, которых в документах нет. Я вас внимательно слушаю, лорд Пуркстал. Делаю стойку, как хорошо вышколенный пес. Прежде всего, как именно ты намерен спрятать это поселение от любопытных гражданских? Скрывать само его существование или выдать за обычный закрытый городок? Я думаю, для пиара будет лучше, если мы приоткроем часть правды, сообщим, что это поселок для инвалидов Кроноса, жертв неудачного процессинга. Только не нужно объяснять посторонним, в чем именно состояла неудача. Лучше. Ладно, сам факт, что процессинг иногда не получается, не такой уж большой секрет. Хотя привлекать к этому факту внимание всего мира, не лучшая идея. Но допустим, это ты протолкнешь. Но как ты объяснишь, почему нужно инвалидов собирать и запирать где-то в глуши? Почему нельзя позволить им жить дома, вместе со своими семьями, как обычным зооноидам? А кто сказал, что нельзя? Некоторых, самых лояльных и безобидных, можно оставить. Пусть работают на пропаганду у себя дома. Но основная часть потерянных, неудачные кандидаты в гиперзооноиды, у нас семей не бывает. Если же не прошел процессинг у какого-нибудь вамара, при этом его лояльность или вменяемость под сомнением, а психическое сопротивление высокое, всегда можно сказать, что он нуждается в специальной терапии и наблюдении высококлассных специалистов, которые есть только в одном месте. Хорошо, допустим. Дальше, как быть с полномочиями? По твоему проекту управление будет подчиняться мне, но в одной Японии потерянных не так много, чтобы стоило ради них огород городить. Их нужно собирать по всему миру. А мои братья, даже дружески настроенные, вряд ли позволят, чтобы по их территории шныряли мои агенты с лицензией на убийство. У них будет выбор. Они смогут присылать вам своих потерянных на поселение, или создать аналогичные управления у себя. Могут и вообще ничего не делать, продолжая старую политику, уничтожая неудачные плоды экспериментов или подвергая мучительным опытам. Мы к ним силой лезть не будем, но тогда их успехи в контроле регионов будут ниже, чем у вас, а это может вызвать недовольство лорда Арханфера. Молчаливый скептический взгляд. Ну смотрите, лорд Пуркстал, начинаю загибать пальцы. Во-первых, репутация. Мы своих не бросаем, даже неудачных. Забота об инвалидах – это всегда дополнительные очки общественного мнения. Во-вторых, дисциплина. Часть потерянных номеров сдается добровольно, других отлавливают их собственные товарищи по несчастью. Конечно, поначалу в эту систему нужно вложить ресурсы, усилия нормальных зооноидов, но вскоре она станет самоподдерживающейся. При грамотном планировании и хорошей психологической атмосфере вы сможете даже воссоздать и заставить работать проект потерянных номеров «Коммандос», добиться успеха там, где потерпел поражение даже лорд Баркас. В-третьих, наука. Сейчас особые способности потерянных изучают, в буквальном смысле, по давно осмеянному принципу. Кто хочет что-нибудь живое изучить, всегда его сперва он убивает, потом его на части разнимает, но связи жизненной, увы, там не открыть. А представьте, насколько результативнее окажутся опыты, если мы сами будем сотрудничать с учеными, как я с теми, кто меня изучает. Пока что ты только замучил их вопросами, ехидно замечает Пуркстал. Кстати, где это ты успел прочитать Фауста Гёте?